навсегда. Врач, она поняла это мгновенно, но она все же взяла его руку, ту, которая была обрубком, потом взяла ту, в которой намертво был зажат пистолет. «Однорукий солдат?» — изумилась она. «Да, да, да, да!» — кричал Уилл Мирет. «Он не успел! Он спас меня! Он не успел!» «Он умер», — сказала Светлана, и пошла, как-то вдруг замедлив шаг, к мешку в халате, пугаясь еще издали этого мешка, выпроставшего из рукавов руки, уродливо унизанные перстнями. Светлана наклонилась над убитым, подогнулись у нее колени, она узнала его, оскаленные эти зубы узнала. «Кто его?» — шепотом спросила она подошедшего Знаменского. «Я». Лицо ее испуганное, устрашенная стала светлеть. Она смотрела на него, и что-то менялось, менялось в ее лице, разглаживалось, будто да-да, светлело. «Ростик, ты убил самого страшного в моей жизни человека», — сказала Светлана. «Ростик, это судьба, да?» А он все вслушивался в это сказанное им слово, в это из одной единственной буквы слова, в это «я». Оно гремело в нем. Нет, иной то был звук. Звенело в нем это слово, вытончившись. Тот самый из детства звоночек снова пробрался в мозг, но только не звенел издалека, а в нем звенел, набирая в громкости, захватывая, схватывая его всего звоном. Вот как все обернулось в жизни. Как одно зацепилось за другое, повело, привело. И теперь что же? С этим и жить дальше? Жить дальше. Вот ради этой женщины, у которой возле убитого просветлело лицо. И так бывает. Как же измучивала ее жизнь? Как же унижала и оскорбляла, если и так бывает? «Уйдем отсюда», — сказал он ей и взял за руку, уводя. Похоронили Старшова на Ашхабадском кладбище. Его погребли рядом с могилой Ашира Атаева. Такой же нашли простой гранитный камень, как и на могиле Ашира Атаева, но только еще не успели выбить по камню слова, надпись эту короткую, все главное сумевшую вместить. Эта надпись была на фанерной дощечке, временно воткнутой на палке в рыхлую землю, только что закрытой могилой. На фанере было начертано «Василий Титов из Москвы, отдавший жизнь за родину», и в скобках прибавлено «Старшой». Много народу собралось на эти похороны, вся аллея широкая была запружена народом. Тут были и те, кто знал Василия Титова по Москве, и те, кто не знал. Но все знали, что это был за человек, знали, что надпись на фанере была в той же цене, что и надпись на граните на могиле Ашира Атаева. На похороны прилетел полковник Мальцев, был он в военной форме, при всех своих орденах, которых, кстати, не так уж было много. Это были боевые ордена из мирного времени, скупые ордена. Но боевые, боевые, хотя мир царил во всем мире. На похороны остались десантники. Петя Брагин был с ними. Опять их было семеро. Загадочная эта цифра семь. Она имеет силу созидания, сложения в нечто целое, завершенное. Семеро их было, парней этих, в тельняшках. И тоже с боевыми наградами на гимнастерках. От сражающихся они были делегированы на это мирное кладбище мирного города. От сражающихся, как и эти двое, навсегда оставшихся тут, про которых коротко сказано было, отдали жизнь за родину. Надо, стало быть, и сегодня за нее отдавать жизнь. Все тут были, и Дим Димыч, и Захар Чижов с женой Ниной, и шофер Алексей, и все девицы, так заплаканные, что не понять было, где Лара, а где Лана —